Затем наступил черед изоляции. Провода, которые мы обматывали пропитанной воском бумагой, превращали нашу динамо-машину в дорогую дымовую шашку. При малейшей перегрузке воск плавился, бумага обугливалась, и яркая вспышка короткого замыкания отправляла в утиль результаты многодневного труда. Кульминацией этой борьбы стал небольшой пожар. Ночью, во время очередного испытания, обмотка вспыхнула. Мы с Нартовым, ругаясь и кашляя в едком дыму, едва успели сбить пламя, залив машину водой. На будущее нужно придумать порошковый огнетушитель, вот только я вообще не помню строение и состав такой простой мелочи. Лаборатория была спасена, однако наш лучший прототип превратился в обугленную, бесполезную груду меди и железа. Стоя на этом пепелище, Нартов, вместо того чтобы отчаяться, нашел решение. Вспомнив о керамике, которую он использовал для формовочной смеси на Урале, он предложил делать миниатюрные фарфоровые изоляторы-бусины, через которые пропускался каждый виток обмотки. Это был адский, кропотливый труд, но он обеспечил надежность. Последним бастионом стали щетки коллектора. Спрессованные пучки медной проволоки, которые мы использовали за неимением графита, искрили так, что напоминали новогодний фейерверк, и стирались в пыль за считанные часы работы. Наконец, после месяца проб, ошибок и бессонных ночей, наш монстр был готов. Громоздкий, уродливый, с торчащими во все стороны проводами, соединенный приводным ремнем с пыхтящей паровой машиной, он выглядел как чудо инженерной мысли. Хотя мастера шутили, что похоже на орудие пыток, но оно работало. И я решил использовать этот момент для тонкой психологической игры, в центре которой должен был оказаться царевич Алексей. Я не стал его приглашать, а вместо этого подошел с видом человека, ищущего помощи. «Ваше высочество», — сказал я с самым серьезным видом, — «мы с мастером Нартовым бьемся над новой машиной, но она работает нестабильно и греется. Боюсь, дело в некачественном металле. Не соблаговолите ли вы присутствовать при испытаниях в качестве независимого наблюдателя от государя? Ваше беспристрастное слово поможет мне убедить царя выделить нам лучшую сталь». Этот удар по его самолюбию был точен. Роль третейского судьи, от вердикта которого зависит судьба целого проекта, льстила ему. Он согласился, явившись в лабораторию с видом строгого ревизора, в сопровождении двух своих дьяков, готовых запротоколировать мой провал. В лаборатории царила тишина. Я намеренно попросил Алексея встать рядом со стендом, чтобы он мог лучше видеть возможные дефекты в металле. Нартов, с лицом хирурга, запустил паровую машину. Цех наполнился знакомым гулом, ремень натянулся, и ротор нашей динамо-машины начал набирать обороты, издавая высокий, почти музыкальный гул. Подойдя к демонстрационному стенду, двум массивным медным клеммам, между которыми была натянута тонкая железная проволока, я медленно опустил рубильник. Ничего, ни взрыва, ни грохота, лишь нарастающий гул вращающегося металла. Алексей обменялся с дьяками торжествующей усмешкой. Изабелла, стоявшая рядом с Магнитским, разочарованно вздохнула. И в этот момент железная проволока начала тускло светиться, наливаясь сначала вишневым, потом алым, а затем ослепительно белым светом, от которого стало больно глазам. Яркая, беззвучная вспышка, и проволока испарилась, оставив после себя лишь легкий запах озона и тонкую струйку дыма. Наверное, это не совсем безопасно, об этом надо было подумать, но учтем на будущее. Эффект превзошел все ожидания. Дьяки Алексея отшатнулись, один из них выронил бумаги. Магнитский, забыв про все, подбежал к машине, бормоча о направленном движении невидимых корпускул, и тут же начал набрасывать на доске формулы, пытаясь математически описать увиденное. Изабелла же, в отличие от него, видела технологию и власть. «Петр Алексеевич», – прошептала она, – «если этой силой можно передать приказ из Петербурга в Игнатовское мгновенно, то ценность такой связи выше любого флота». Она уже думала о телеграфе. «Ну еще бы, я ей все уши прожужжал про него». А царевич Алексей стоял как громом пораженный. Он был ближе всех к стенду и почувствовал и жар, и странное, статическое покалывание на коже. Его лицо было белее мела. Он смотрел то на пустые клеммы, то на гудящую машину, и его губы беззвучно шевелились. Наконец, он неловко, торопливо перекрестился. Это тихая, бесплотная, невидимая сила, рожденная из простого вращения металла, пугала его куда сильнее грохота паровых машин. Это было чистое, неоспоримое колдовство. На его лице впервые за все время нашего знакомства смешались суеверный ужас и невольное восхищение. Стена его идеологической брони, не пробитая ни логикой, ни фактами, дала первую, микроскопическую трещину перед лицом необъяснимого. Еще бы, это же божественная мощь. Он пришел судить, а стал свидетелем рождения нового мира. Глава 20. Главное здание Адмиралтейства, пахнущее свежей сосновой стружкой и дегтем, было величественным. Здесь, в большой светлице с окнами на заложенный стапель, где уже вырисовывался скелет будущего линейного корабля, решалась судьба Северной войны. Скрип перьев, приглушенный кашель, шорох тяжелых камзолов, звуки тонули в тишине, царившей за длинным дубовым столом. Во главе сидел государь. Его массивную фигуру, казалось, не вмещало даже резное кресло. Ни на кого не глядя, он водил острием ножа по поверхности стола, и в этом отсутствующем движении чувствовалась сжатая пружина. Рядом со мной сидел Яков Вильямович Брюс, а по другую руку – царевич Алексей, на чьем лице застыла привычная смесь скуки и плохо скрываемого недовольства ко всему этому немецкому действу. Его присутствие, навязанное прямым приказом отца, походило на очередную, пока непонятную мне, педагогическую пытку. Получив кивок от царя, первым поднялся князь Кесарь Ромадановский. Поддержанный седовласыми генералами, он изложил до предсказуемости осторожный план: закрепить за Россией Ингерманландию, исконные наши земли, получить выход к морю и ограничиться умеренной денежной контрибуцией, чтобы не гневить понапрасну европейские дворы и не дать англичанам повода для вмешательства. В его речи звучала вся суть государственника старой закалки: взять свое и немедленно запереть дверь на засов. Когда он закончил, Петр вперил в меня тяжелый взгляд. «Что скажешь, бригадир? Твои адские котлы шведу бока намяли. Тебе ли не знать, какую цену за то лечение выставить? Мдя, умеет царь подножки ставить. Нус, я не виноват. Откроем рот во всю свою ширь, глядишь, хотя бы половину хотелок загребу». Чувствуя на себе десятки взглядов, враждебных, любопытных, выжидающих, я поднялся. Спорить с доводами князя Кесаря я не стал, я решил их уничтожить. «Ваше Величество, господа», — начал я, подойдя к большой карте Азгзейского края, разложенной на отдельном столе, «мы рискуем совершить роковую ошибку. Мы смотрим на эту войну как на драку за спорный участок земли, хотя на самом деле выиграли нечто несоизмеримо большее. Мы сломали хребет шведской военной машине, и теперь наша задача – не дать ей срастись вновь. Никогда. Моя указка обвела Устьеневые и все побережья. Ингерманландия – это калитка. Нам же нужны ворота в Европу, широкие, чтобы в них могли войти целые торговые флотилии. А это вся Истляндия с Ревелем, вся Лифляндия с Ригой. Не только земли, а готовые порты, верфи, торговые конторы, веками работавшие на шведскую корону. Отныне они будут работать на казну российскую». В зале зашумели. Багровые лица моих недоброжелателей исказились, а Меньшиков что-то гневно прошептал соседу. Я продолжил, повысив голос. «Далее. Карельский перешейк с Выборгом, наш. Земли же, что лежат за ним до самого Эба, я очертил контур будущей Финляндии, должны стать ничейным княжеством под нашим покровительством. Нам не нужна эта бедная, скалистая земля. Нам нужен вечный замок на северных границах Петербурга. Пусть шведы сами кормят это княжество, коль захотят, а мы будем лишь гарантировать его нейтралитет». Выдержав паузу, чтобы дать им переварить масштаб территориальных претензий, я перешел к самому главному. «Теперь о контрибуции. Уважаемый князь Кесарь предлагает взять деньгами. А я спрошу, что есть деньги? Пыль. Золото можно занять у лондонских банкиров, переплавить церковную утварь или, в конце концов, ограбить собственных подданных. Деньги – ресурс возобновляемый, а вот промышленную мощь за год или два не восстановишь». Мои слова удивили. Меньшиков даже прищурился. «Посему я предлагаю, никакого золота. В течение 5 лет Швеция будет платить нам дань металлам. Их лучшая медь пойдет на наши пушки, их железо – на наши станки. И главное, я поймал взгляд Петра, они отдадут нам все оставшиеся запасы дани морской руды и весь уцелевший станочный парк со своих верфей в Карлскруне. Мы обескровим их военную промышленность, превратив ее на годы в наш сырьевой придаток. И, наконец, последний удар. А за унижение, за разорение наших земель и за то, что их король посмел ступить на нашу землю с оружием, за него лично пусть платит золотом. Сумма рассчитана, на стол лег лист бумаги. Она такова, что им придется либо обложить своих подданных тройным налогом, либо залезть в вековую кабалу к английским ростовщикам. Пусть выбирают. Когда я закончил, в зале воцарилась тишина. Мой план был жестким, тотальным, нацеленным на полное и окончательное уничтожение Швеции как великой державы. Генералы растерянно переглядывались, Брюс нахмурился, явно просчитывая реакцию Европы. Самое время было разыграть мою алексеевскую карту. Впрочем, господа, я сменил тон на более примирительный, все это, лишь грубые наброски. Облечь их в изящную, не оскорбительную для монарших ушей форму, дело тонкое, дипломатическое. Ваше высочество, я повернулся к Алексею, который с легким интересом слушал мою немецкую речь. Вы, как человек, постигший премудрости европейской словесности, смогли бы составить преамбулу к сему договору лучше, чем кто-либо. Написать ее так, чтобы наши справедливые требования выглядели актом милосердия просвещенного монарха к заблудшему соседу. Эта задача требует знания языков и понимания души европейских государей. Алексей замер. Я предлагал ему стать творцом самой важной, самой европейской части документа. На его лице недоверие ко мне боролось с соблазном утереть нос этому выскочке-механику на его же поле, показав, что он, наследник, разбирается в высокой дипломатии лучше любого барона. Что ж, хмыкнул он, силясь сохранить надменное выражение лица. Если государю будет угодно, я готов приложить свои скромные познания на пользу отечества. Петр с легкой ухмылкой бросил: угодно. Условия барона: принять за основу. Брюсу: возглавить делегацию. Смирнову: быть при нем главным советником. Царевичу: готовить преамбулу. Всем остальным: молиться, чтобы у шведов хватило ума согласиться. Через неделю в одной из палат Адмиралтейской крепости верфи, с видом на строящийся флот, лучший символ новой России, начались переговоры. Вопреки моим ожиданиям яростного торга, шведская делегация во главе с графом Арвидом Горном держалась на удивление сдержанно. Вместо дипломатических уловок я столкнулся с усталой и методичной сдачей позиций. Они оспаривали второстепенные детали, сроки поставок и формулировки, однако ключевые, убойные пункты моего плана, территории, контрибуцию металлом и выкуп за короля, принимали с минимальным сопротивлением. Такая готовность к капитуляции выглядела неестественно и требовала объяснения. Разгадка пришла поздним вечером накануне решающего раунда, вместе с Брюсом. Он явился с несколькими письмами, полученными из Любека. В руках он держал переписку своего доверенного лица с немецким купцом, имевшим обширные связи в Стокгольме. Под видом обсуждения цен на пеньку и лес в письмах изоповым языком излагалась вся подноготная шведской внутренней политики. «Ты думаешь, мы их ломаем, барон?» – улыбался Брюс, раскладывая бумаги. «А на самом деле мы лишь помогаем им затянуть ошейник на шее их собственного короля». Поначалу его слова показались мне какой-то иезуитской логикой. «Я же ведь предполагал, что запросив большее, я получу желаемое, а главное, больше того, что было в моей истории, по крайней мере, как я ее помнил. Постойте, Яков Вильямович, мы требуем с них три шкуры, а они этому только рады?» «Не они, барон, а их аристократия», — терпеливо пояснил Брюс. «Риксдаг, они смертельно устали от войн Карла, от абсолютизма, истощившего страну и лишившего их реальной власти. Его плен для них — уникальный шанс вернуть себе контроль над государством». Брюс указал на строку в письме. «Смотри, больше всех за мир на любых условиях ратует партия графа Горна, нашего главного переговорщика. Они понимают, продолжение войны – это гарантированное поражение. Зато возвращение на трон побежденного, униженного и обремененного гигантским долгом короля – идеально. Они получают управляемую марионетку, которую всю оставшуюся жизнь будут держать на коротком поводке, попрекая катлинским позором. Так, кстати, сам обозвали в Европе битву с пленением Карла. Наш выкуп – цена, которую они платят за собственную власть». Циничный, абсолютно логичный расклад начал проясняться. Мой план, нацеленный на внешнее ослабление Швеции, идеально совпал с внутренними интересами их элиты. «А контрибуция металлом?» – спросил я, все еще пытаясь найти изъян в этой схеме. «А контрибуция металлом?» – подхватил Брюс. «Позволит им запустить простаивающие рудники и мануфактуры, чтобы выполнить наши условия. Они сохранят промышленность и дадут работу людям, списав все тяготы на проигравшего войну короля. Мы для них идеальный инструмент для решения их внутренних проблем. Да и мнится мне, что им выгоднее торговать излишками железа, чем вливать их в затеи Карла. Последние несколько лет шведская казна не пополнялась, все шло на убыль, а тут еще и плен. Вооруженный этим знанием, На следующий день я действовал безжалостно и уверенно. Я требовал, знал, что они согласятся. Одновременно я решил использовать ситуацию для продвижения своего самого сложного проекта «Воспитание Алексея». Понимая, что государь во многом сам запустил воспитание сына, я видел свою задачу не в том, чтобы сломать царевича, а в том, чтобы примирить его с отцом. Алексея спровадил Петр, считая, что и так много его сын выполнил. Аж в цельном договоре текст написал. Я же был другого мнения. Перед финальным раундом переговоров, когда оставалось согласовать лишь выкуп за Карла, я решился на рискованный шаг. Дождавшись момента, когда мы с государем остались одни, я завел разговор о царевиче. «Государь», я осторожно обратился к нему, «мы стоим на пороге великого мира, который изменит лик России. Наследнику престола крайне важно увидеть своими глазами, как она куется, увидеть нашу волю и слабость противника. Это станет для него лучшим уроком государственной науки, чем сотня книг». Петр хмуро посмотрел на меня, однако в его взгляде мелькнул интерес. Виноватый в том, что запустил воспитание сына, он, казалось, был готов ухватиться за любую возможность наверстать упущенное. «Что предлагаешь?» – буркнул он. «Позвольте ему присутствовать при подписании, в качестве моего помощника и эксперта по европейскому церемониалу. Пусть он увидит, как шведские вельможи склоняют головы перед мощью России. Пусть почувствует себя частью этой мощи. Пусть поймет, что величие страны не в прошлом, а сейчас, перед его собственными глазами». Царь долго молчал, потом коротко кивнул. В тот же день в зале Адмиралтейства Алексей сидел за нашим столом, угрюмый, отстраненный, всем своим видом показывая, что его присутствие здесь не более чем отцовская прихоть. Переговоры шли вязко. Граф Горн уперся именно в вопросе выкупа. «Ваше превосходительство», — сухим тоном заявил он, — «сумма, которую вы требуете, не просто велика, она разорительна. Она не соответствует ни практике европейских войн, ни чести коронованных особ. Казна Швеции пуста. Мы не сможем выплатить этого и за 100 лет. Он блефовал, тянул время, пытаясь выторговать хоть какую-то уступку, чтобы не выглядеть полным капитулянтом. Брюс уже готов был ответить жесткой тирадой, но я остановил его жестом и повернулся к Алексею. «Ваше высочество», я обратился к царевичу подчеркнуто уважительно, заставив всех в зале обернуться. «Господин граф говорит о европейской практике, но вы, как человек, глубоко изучивший историю, без сомнения, помните прецеденты. Не будете ли вы так любезны просветить нас? Уверен, ваши познания помогут нам найти справедливое решение». Наживка была брошена. Я апеллировал к его эрудиции и самолюбию, при этом, зная, что они с Изабеллой этот вопрос про выкупы монархов как-то обсуждали. Несколько секунд в зале было тихо. Алексей поджал губы. Отказаться, значило расписаться в своем невежестве на глазах у отца и всей элиты. Он выпрямился, в его голосе, к моему удивлению, не было надменности. «Если память мне не изменяет», — обратился он к графу Горну, «выкуп за короля Франциска составил 2 миллиона золотых ЭКЮ, что равнялось почти 2-годовым доходам французской короны, а за короля Ричарда его брат, принц Джон, и вся Англия собирали 150 тысяч марок серебром, сумму по тем временам астрономическую. История, господин граф, знает примеры похлеще». Он говорил, а его лицо менялось на глазах, взгляд загорелся азартом. Он использовал знания как оружие в реальной дипломатической схватке. Граф Горн был обескуражен. Такого удара от угрюмого юноши он не ожидал. «Я же смотрел на Петра». Царь, не отрываясь, глядел на сына. На его лице впервые за долгое время плескалась редкая, почти нескрываемая отцовская гордость. В Алексее он увидел проблеск будущего государя. Осень 1706 года. Тот же зал в Адмиралтействе, но атмосфера иная, торжественная, тяжелая, пропитанная запахом сургуча. На столе лежал толстый, перевязанный золотым шнуром фолиант мирного договора. За спиной Брюса я размышлял о том, что в моем мире эта война закончилась в 1721 году. 21 год крови, поражения и неимоверного напряжения. Здесь, в этой реальности, она завершилась за 6 лет сокрушительным триумфом, менявшим расклад сил во всей Европе. С лицом, похожим на восковую маску, граф Горн медленно выводил свою подпись. Его рука заметно дрожала. Затем свою подпись брезгливо поставил Карл. Эйфории победителя не было, лишь тяжесть ответственности. Эта подпись означала рождение новой, могущественной и пугающей для остального мира России. За день до отбытия шведской делегации меня известили. Его Величество Карл XII желает меня видеть наедине. Просьба, переданная через графа Горна, звучала как приказ. Я согласился. Местом встречи стали его временные покои в Адмиралтействе. Комната, обставленная по походному, была почти пуста. Пока мы говорили, слуга молча укладывал в дорожные сундуки личные вещи монарха. Карл стоял у окна, глядя на строительные леса. Одетый в простой суконный камзол, без регалий, он походил на хищника, зализывающего раны, уставшего, не утратившего своей смертельной опасности. Я хотеть посмотреть в глаза человеку, который заставит моих генералов бояться звука собственных шагов, произнес он, не оборачиваясь. «Ваше Величество, войну выиграл русский солдат», ответил я, не собираясь подыгрывать его тону. Он резко обернулся. На его лице не было ни капли уважения или смирения. «Не лги мне, барон, и себе не лги», прошипел он. «Солдат выигрывать битву, которую для него придумать полководец. Я думал, войну решают быстрые марши и удар в решающем месте. Всю жизнь я учить этому. А ты показать мне, что войну выигрывает тот, кто быстрее подвозит к пушкам ядра и сухари. Тот, у кого мушкет стрелять 10 раз, пока мой гренадер успевает выстрелить дважды. Ты не воевать, а считать как лавочник. И твои цифры оказались сильнее моей воли». В его словах сквозила горечь человека, чье искусство обесценили грубой силой. «Я завидовать твоему царю», — продолжил он, и в голосе его прозвучало злорадство, — «не его землям, я их вернуть. Я завидую тому, что у него есть такое чудовище, как ты. Он думает, что получил верного пса, а на самом деле пригреть на груди дракона, который однажды спалит его самого». Он подошел вплотную, глядя сверху вниз. «Но я позвать не для этого. Наша с тобой война на поле боя окончена. Ты победил. Поздравляю, теперь для тебя начинается настоящая война, за твоим поражением, в которой я буду с удовольствием наблюдать из Стокгольма». Сделав паузу, он насладился эффектом. «Думаешь, Европа простит России эту победу, а англичане, которых ты так ловко обставил, забыть унижение? Свои линейные корабли они сюда не пришлют, дорого и глупо. Вместо них явятся тихие люди в неприметных плащах, с кошельками, набитыми золотом, и с ядом в перстнях. Они не станут штурмовать твое Игнатовское. Зачем? Проще купить твоего лучшего мастера, чтобы он продать им чертеж. Подкупить вельмож, которые нашепчут царю о заговоре. Устроить пожар на складах, поднять бунт твоих же рабочих, проклинающих тебя за то, что отнять у них привычную жизнь. Передо мной стоял какой-то пророк, с наслаждением предрекающий мне мучительную смерть. Ты обыграл меня, солдата, на своем поле. Что ж, добро пожаловать на наши, барон, в игру королей. В этой игре тебя сожрут. Тебя, твой машины и твой царя-плотника. Удачи, она тебе понадобится. Не прощаясь, он развернулся и вернулся к окну. Аудиенция окончена. Я вышел из комнаты. А ведь Карл мне раньше нравился, тварюка. Когда униженная шведская делегация отбыла, Адмиралтейство наполнилось деловой тишиной. Война была выиграна, но ее плоды еще предстояло собрать и переварить. Вечером того же дня из высокого окна в кабинете Брюса нам открылась редкая сцена. Внизу, в одной из палат, у огромной карты с уже нанесенными новыми границами стояли Петр и царевич Алексей, погруженные в разговор. Алексей, ткнув пальцем в карту, задал отцу конкретный вопрос о статусе Рижского порта, и Петр, без обычного раздражения, принялся обстоятельно отвечать, водя по бумаге толстым пальцем. «Гляди-ка, Яков Вильямович», — тихо проговорил я. «Кажется, первый шаг сделан. Это лишь проблеск, барон», — так же тихо ответил Брюс, не отрывая взгляда от окна. «Но проблеск, дающий надежду. Ты дал ему почувствовать себя участником великого дела. Верный ход. Главное теперь не останавливаться. Я беру на себя московских доброхотов. Пора проредить их ряды и отрезать от наследника. А ты продолжай гнуть свою линию. Может и впрямь получится. Однако педагогические эксперименты сейчас занимали меня мало». Прощаясь, шведский король напророчил мне войну иного рода, повернулся я к Брюсу, войну с лазутчиками всей Европы. Он говорил об этом как о неминуемом. Я-то всегда считал, что в эту эпоху роль соглядатаев сильно раздута. Насколько это серьезно? Брюса мой вопрос, казалось, искренне ошеломил. Раздута, барон, да мы всю жизнь живем как в решете. Он прошелся по кабинету, и лицо его стало жестким. Ты, со своими машинами, думаешь, что история движется только железом, а она еще как движется предательством и серебром. Еще при отце государя, Алексея Михайловича, В Москве сидел шведский барон фон Лилиенталь. Этот шпик создал такую сеть, что знал о каждом бревне на верфях в Дединово, раньше, чем об этом докладывали в посольский приказ. Скупал подьячих, переманивал мастеров, знал все наши слабые места. Он остановился, нахмурился. А наша нарвская конфузия? Мы проиграли из-за измены немцев-офицеров. А накануне сражения подполковник Траурнихт, которому доверили разведку, за 300 шведских талеров сдал им полную диспозицию нашей армии, каждой редут и батарею. Они знали о нас все, мы всегда были для них открытой книгой. А ты, с твоим появлением, просто заставил их и всю остальную Европу сменить тактику. Раньше они охотились за планами крепостей, теперь будут охотиться за чертежами твоих машин, и за тобой лично. Так что король Карл не пугал. Вот теперь, барон, ты и впрямь влез в дела государевы по самые уши. Я-то считал, что главная война позади. Оказалось, она еще и не начиналась. Заметив мое состояние, Брюс позволил себе хитрую усмешку. Впрочем, чтобы ты понял эффективность этой подковерной грызни, вот тебе пример, как мы сами сыграли в эту игру. Помнишь наш азиатский гамбит? Я кивнул. Та авантюра с экспедицией в Бухару и поддельными картами казалась мне отчаянным блефом. Так вот, он сработал. Да еще как, Брюс протянул мне донесение из Гааги. Наши люди докладывают. В купеческих кругах Лондона смута. Слухи о нашем караванном пути в Индию, подкрепленные случайно утерянными картами, вызвали серьезное падение акций Хостинской компании. Подсчитав возможные убытки, они пришли в ужас. Он сделал паузу, наслаждаясь эффектом. Итог. Их посол, лорд Уитни, еще недавно говоривший с нами языком ультиматумов, теперь ищет встречи и заискивающе интересуется, на каких условиях мы готовы пересмотреть торговые интересы в Азии. Глава 21. Большая палата Адмиралтейства, наскоро превращенная в бальный зал, была шумной. Здесь пахло верфью, свежей сосновой смолой, дегтем и горячим воском. В золотом мареве тысяч оплывающих свечей, от которых воздух сделался плотным, шурша шелками, кружились напудренные, разгоряченные пары. Музыка гремела, надрывались скрипки, сились перекричать гул басов и пьяный хохот гвардейских офицеров, что сгрудились у столов с закусками. Новая Россия, еще не привыкшая к европейскому платью, праздновала так, как умела, буйно, до изнеможения, до треска в ушах. Прислонившись к свежеотесанной колонне, от которой еще веяло лесом, я машинально вертел в пальцах бокал с Рейнским. На груди, оттягивая дорогое сукно нового камзола, висел орден Андрея Первозванного. Его синяя лента давила на плечо, а сам крест, сверкая эмалью, служил маяком, притягивающим взгляды одновременно и мишень, и охранная грамота. Ко мне то и дело пробивались сквозь толпу разные вельможи, сгибаясь в подобострастных поклонах, бормоча о своих нуждах. Скользкие, как угри, иностранные дипломаты пытались втянуть меня в разговор о ценах на пеньку, явно прощупывая почву для будущих сделок. Я улыбался, говорил какие-то пустые, ничего не значащие слова, а сам искал глазами своих. Вон, в углу, с лицом человека, жующего лимон, цедил вино адмирал Апраксин, старательно избегая моего взгляда. А вот и светлейший князь Меншиков, блистает, хохочет громче всех, хлопает по плечам купцов, будто и не было недавнего позора и штрафа в 100 000. Актер, да и только. Весь этот балаган был дымовой завесой. Настоящая победа оказалась тихой и бумажной, скрытой в донесении из Гааги, которое Брюс показал мне накануне. Наш азиатский блеф сработал. Здесь же праздновали победу пушек, не догадываясь, что еще одна война была выиграна ложью и чернилами. Устав от этого театра, я двинулся к широкой деревянной лестнице, ведущей на хоры, где обычно размещались музыканты. Там, в тени, облокотившись на свежеструганные перила, стоял он, государь, один. Его взгляд был устремлен вниз, на это кипящее варево из людей. В гигантской фигуре не было праздничной расслабленности, скорее, она напоминала огромную доменную печь в режиме ожидания. Жар внутри клокотал, но наружу не вырывался ни один язычок пламени. В такие минуты царя остерегались и не беспокоили. Подойдя, я встал рядом. Мы долго молчали, глядя, как колышется толпа, расступаясь и снова смыкаясь живой волной. «Смотри-ка, Алексеич», — заговорил он первым, — 10 лет назад тут бы иные речи вели, чья борода гуще да чей род древнее, а ноне, парики, минуэты, разговоры на немецкий манер, диво, словно старую кожу сбросили, а новая еще чешется. Он медленно провел ладонью по перилам. Да только тесно в этой коже, и стране нашей тесно стало. За шведом гонялись, чтобы калитку к морю прорубить, а выломали, почитай, целую стену. Вся Европа теперь на нас смотрит, кто с опаской, кто со злобой, а мы все по-старому зовемся. Этот разговор не от скуки. Государь подводил итоги, искал новое имя для новой реальности. И я знал это имя. Так ведь и впрямь рамки старые жмут, государь, начал я осторожно. Титул царь и великий князь всея Руси, он для московского государства годится, что за кремлевскими стенами от мира пряталась. А нынешняя держава, что на Балтике флот свой держит и королей в полон берет, в этот титул уже не влезает. Московское царство звучит мелко, будто о вотчине речь, а не о силе, с которой отныне всякому считаться придется. Он медленно повернул ко мне голову. Его взгляд взвешивал, оценивал, словно мастер, проверяющий качество отливки. На лице не было удивления. Я лишь дал имя тому, что уже жило в нем. Я же прекрасно помню, что провозгласил Петр Великий после победы над шведами. «Империя», он произнес это слово негромко, пробуя его на язык. Оно прозвучало весомо, полнокровно. «Рим, первый, второй, Царьград, под турком лежит. Стало быть, нам третий держать. Так ведь в старину говорили, только они об этом в кельях шептались, а мы ее построили. Из топи, железа и костей. Империя. А я, значит, император. Он смотрел на меня. Хотя нет, государь смотрел сквозь меня. Он видел себя в одном ряду с Августом и Константином. И в этот миг упоения собственным величием он был наиболее уязвим. Наверное, надо добавить в этот мед бочку дегтя. Только венец имперский тяжелее шапки Мономаха, государь, произнес я как можно спокойнее. Империя, это не про повелевать, это про строить. Механизм, который нужно смазывать и чинить денно и ночно, иначе он заржавеет и развалится. Я не самоубийца, чтобы искажать мечты царя, но немножко направить его размышления в нужное русло необходимо. Петр I нахмурился, возвращаясь на грешную землю, в свой привычный мир верфи и мануфактур. Разъясни, империю нужно сшить, государь, проложить железные дороги, чтобы Урал и столица стали соседями, оборонять ее флотом, да таким, чтобы английский купец нашему в пояс кланялся, а не наоборот, управлять единым законом, дабы палата привилегий защищала ум умельца и в Архангельске, и в Астрахани. Но питать все это должна промышленность. Без нее любая корона, не более чем позолоченная безделушка. Я говорил экспромтом, не рассчитывал на такую беседу, но оттого получилось искреннее, его взгляд менялся. Он смотрел вниз, на танцующих, на блеск и мишуру этого праздника, а видел уже не их. Государь видел перед собой чертеж гигантской, невероятно сложной машины под названием «Российская империя». На его лице, рядом с гордостью создателя, впервые отчетливо проступила бесконечная, смертельная усталость человека, который только что осознал истинный масштаб взятой на себя ноши. «Прости, великий Петр, но я не могу по-другому. Осознание будущих дворцовых переворотов заставляет меня поступать именно так. Мечтать об империи надо, да, но и строить ее нужно изначально верно. По крайней мере, так, как я считаю правильным. Много на себя беру, возможно, но у меня есть то, чего нет у всех присутствующих. Послезнание». Оставив государя наедине с его рождающейся империей, я спустился вниз, обратно в ревущий котел праздника. Короткий разговор на галерее, весом равный иному сражению, выжал все соки. Чертеж невероятно сложной машины только что одобрили. Оставалось спуститься в цех и объяснить главному мастеру, как... Черт возьми, всю эту махину собрать, а без Никиты Демидова весь этот имперский механизм так и остался бы красивой картинкой на бумаге. Я нашел его там, где и ожидал, в одной из боковых курительных комнат. Здесь, в сизом, густом дыму от дешевого голландского табака, вдали от музыки и танцев, шла настоящая работа. Сбившись в плотный кружок, потные, краснолицые купцы и армейские подрядчики что-то жарко доказывали уральскому хозяину. Один, размахивая руками, кричал: «Да за такую цену я тебе не пеньку, а самого черта лысого из Вологды привезу». Демидов, в простом, без изысков, суконном кафтане, сидел в центре этой стаи. Он слушал, изредка вставляя короткое, веское слово, и от этого слова зависело, получит ли кто-то подряд или останется с носом. Дождавшись, пока очередной проситель, пятясь и кланяясь, покинет комнату, я подошел к столу. «Никита Демидович, слово есть, важное». Он мягко улыбнулся, потом медленно кивнул своим собеседникам, дескать, аудиенция окончена. Когда мы остались одни, Он налил себе в щербатую чашку квасу из стоявшего на столе жбана и жестом указал мне на стул напротив. «Слыхал, государь нынче задумчив, о делах великих размышляет», — начал он без обиняков. «Видать, победа покоя не дает. Он был практиком до мозга костей. Вся эта мишура с титулами его не трогала. Он сразу перешел к делу. Естественно, я рассказал ему о своем видении проблем в части строительства железной дороги страны. Твои дороги железные», — он отхлебнул квасу, — «мысль благая, спору нет. Только ты с высоты своей петербургской колокольни наших делов не видишь. Я прикинул, чтобы одну только нитку до Москвы дотянуть, мне надобно все свои домны на 5 лет остановить и одну только рельс укатать. 5 лет, а пушки для государя кто лить будет, а железо сортовое для твоих же станков? Пупок развяжется, Петр Алексеевич. Просто-напросто надорвемся, и вся твоя затея лопнет». Он говорил спокойно, даже устало, раскладывал передо мной суровую правду. Передо мной сидел партнер, трезво оценивающий риски. «Вы правы, Никита Демидович», — я отодвинул в сторону бокал с вином. «Пытаться построить все и сразу — путь в никуда. Поэтому я предлагаю начать не со всей сети, а со станового хребта». Взяв со стола чистый лист бумаги, я грифелем набросал грубую схему. «Нам нужна одна, главная линия, от сердца к мускулам, от Петербурга, через Игнатовское, до твоих заводов на Урале. Одна единственная линия, что свяжет новую столицу, наш главный сборочный цех и твою сырьевую базу. По ней пойдут уголь и руда на запад, а готовые машины и специалисты на восток. Мы решим главную задачу – подвоз. А что до Москвы, матушки?» Я предвосхитил его вопрос. «Так пусть бояре сперва увидят, как дело спорится, как по стальной нитке грузы пойдут втрое быстрее. Сами же потом прибегут с поклоном и денег на ветку до них из своих кубышек выложат. Мы им не отказываем, мы им товар лицом показываем». Демидов долго смотрел на мой набросок, и скепсис на его лице сменился задумчивостью. Огромная, неподъемная задача сжималась до конкретного, обозримого проекта. «Хаем», — пробасил он, — «мысль дельная. Так, пожалуй, и сдюжим. Только вот, чтобы этот хребет построить, мне домны новые ставить надобно, молоты твои паровые, людей обучать, а это деньги, и деньги немалые. И так почти все вложили в компанию. Где брать будем? Продавать часть доли в компании? Пускать аглицкого или голландского купца с их мешками золота? Так они за каждый свой талер 3 шкуры сдерут и в дела наши нос совать начнут. Пустить чужака в огород — последнее дело», — хмуро ответил я. «Нынче он тебе денег даст, а завтра начнет указывать, по какой цене железо продавать. Сядем на их золотой крючок, и вся наша затея пойдет прахом. Нет, сами себе будем и должниками, и хозяевами. Для этого учредим общую компанейскую казну». Он удивленно вскинул свои густые, нависшие брови. «Это как же, из пустого в порожнее переливать?» «Почти. Представь, Никита Демидович», — я пододвинул к нему 3 оловянные кружки, — «вот это казна государева, вот это твоя, а это моя. Сейчас каждый сам за себя, а мы сделаем вот что». Я сдвинул кружки вместе. «Создадим 4-ю общую, и в нее с каждого государева заказа, с каждого пуда железа, что ты отольешь, с каждой машины, что я соберу, будет капать малая денежка, копейка с рубля, не более. За год набежит сумма немалая. А дальше, самое интересное, из этой общей казны мы будем давать в долг, но не чужим, а своим же. Тебе, на новую домну, мне, на станки, под самый малый процент, чтобы не в убыток, а только чтобы дело спорилось». Демидов слушал, нахмурившись, с недоверием. «Общая казна, а кто считать в ней деньги будет, не твои ли дьяки?» — пробасил он. «И какой мне с того барыш, с малого-то числа? Я привык, чтобы рубль 2 приносил, а не копейку. А барыш твой будет не в копейке, а в самом рубле». Я подался вперед. «Ты получишь дешевые деньги, ты получишь контроль. Вместе со мной мы будем решать, какой завод поддержать, какому купцу дать подряд. Тот, у кого общая казна, тот и заказывает музыку во всей стране. Никита Демидович, мы строим машину, которая будет чеканить деньги для нас и для государства. Это как маховик. Сперва мы его раскрутим с трудом, зато потом он сам будет тянуть за собой всю промышленность». Я замолчал. Демидов неподвижно глядел на свои огромные, мозолистые руки, лежащие на столе. Он молчал мучительно долго. В его голове ворочались невидимые шестерни. Он привык к схемам купил-продал, а сейчас пытался осознать всю мощь этой многоуровневой конструкции. А ведь я предлагал создать инструмент тотального контроля, машину, которая позволит нам перестроить экономику целой страны. Наконец он поднял на меня глаза. Неужели понял? Вот же гений от торговли. Дьявол, выдохнул он. Ты, барон, и впрямь дьявол. Он протянул через стол свою широкую, как лопата, ладонь. Быть посему, я крепко пожал его руку. В прокуренной каморке, под грохот праздничного бала, наш союз был скреплен окончательно, с общим, хищным пониманием нашего будущего. Из прокуренной каморы я вернулся в жаркий хаос зала. Голова прояснилась, однако на душе осталось странное смешение тяжести от принятых решений и азарта от начатой игры. С Демидовым было покончено. Мы связали друг друга крепче родственных уз. Мой взгляд машинально рыскал по толпе. В дальнем, менее шумном углу, под массивным гобеленом с изображением какой-то баталии, царевич Алексей держал свой маленький двор. Он что-то вещал, окруженный несколькими отпрысками старых боярских родов. Царевич, явно довольный собой, рассуждал о тонкостях европейского церемониала, ссылаясь на прецеденты из времен Людовика. Его срежиссированный мной успех на переговорах придал уверенности. Рядом с ним, подобно изящной статуэтке, сидела Изабелла. Баронесса вежливо улыбалась, кивала в нужных местах. Ее глаза, делая вид, что следят за жестикуляцией царевича, нет-нет да и скользили по залу. Я знал, кого они ищут. Я уже сделал было шаг в их сторону, как толпа передо мной расступилась, и я увидел девушку. На ней был тяжелый русский сарафан из темно-вишневого бархата, расшитый мелким речным жемчугом, который на этом балу выглядел и вызовом, и заявлением. Высокий кокошник, по старой московской моде, обрамлял строгое лицо с высокими скулами, а тяжелая коса цвета вороного крыла лежала на плече, оттеняя белизну кожи. Но поражали глаза, темные, почти черные, с чуть раскосым, татарским разрезом. Над верхней губой едва заметно темнела крошечная родинка, придававшая ее строгой красоте толику дерзости. Анна Борисовна Морозова, дочь того Морозова, чей клан, пережив все бури и опалы, умудрился сохранить огромное влияние в старой столице. Простите, бригадир, что отрываю от мыслей о государственных делах, ее низкий, грудной голос был завораживал. Я даже моргнул, пытаясь сфокусироваться. Позвольте представиться, Анна Морозова. Я поклонился, ожидая обычной светской болтовни, а она и не думала тратить время на пустяки. Я с большим интересом слежу за вашими начинаниями, господин Смирнов, продолжила она, особенно за одним, о котором здесь, в Петербурге, говорят мало, за вашей палатой привилегий. Даже так, я-то ждал комплиментов пушкам. Вы удивлены, она угадала мои мысли, в уголках ее губ мелькнула тень улыбки. Все видят в вас творца оружия, а я вижу человека, который первым в России понял, что ум – такой же товар, как пенька или железо. Ваша палата, барон, это как доменная печь для идей. Загружаешь руду, сырую мысль, а на выходе получаешь чистый металл, готовый проект. Меня сейчас кадрят, что ли? А сравнение-то какое интересное придумала. Наш разговор плавно переместился к проблемам палаты привилегий, к реализации новшеств. Передо мной стояла красивая аристократка, или политик. Такое ощущение, что на самом деле мне предлагают союз между технологичным Петербургом и старой, купеческо-боярской Москвой. Ее род теснили Голицыны, а она искала новых союзников. Она была мостом. Это, если я правильно понимаю подоплеку нашего разговора. Ваши слова, Анна Борисовна, дорогого стоят, заявил я, ибо сказаны с пониманием. Но одно дело, издать указ, и совсем другое, заставить его работать в Москве, где свои порядки. Порядки меняются, когда в них появляется выгода, парировала она. Отцы наши московские считать умеют. Покажите им барыш, и они сами принесут вам на блюде головы тех, кто станет на пути. Им нужен лишь тот, кто укажет путь. Наш разговор тек легко. Мы говорили о косности старых приказов, о купеческой хватке, о будущем России. И чем дольше мы говорили, тем сильнее меня охватывал внутренний конфликт. С одной стороны, очевидная политическая выгода от союза с Морозовыми. С другой, меня затягивала эта женщина, особенно ее непохожесть на всех, кого я здесь встречал. В какой-то момент, увлекшись разговором, я случайно бросил взгляд через ее плечо, в тот угол зала, где сидела Изабелла, и замер. Она по-прежнему сидела рядом с Алексеем, однако вежливая улыбка сползла с ее лица, оставив ее холодным и отстраненным. Губы были плотно сжаты, а веер в ее руке застыл, не шелохнувшись. Она смотрела на нас. Что это? Ревность. Почувствовав мой застывший взгляд, Анна Борисовна обернулась, проследила за ним и, увидев Изабеллу, все поняла. Она даже не смутилась. «Кажется, мы отвлекли от дел не только вас, бригадир», — тихо произнесла она, с легкой долей насмешки. Она вернула мое внимание к себе, не желая уступать ни на мгновение. «Впрочем, о делах можно говорить и за столом. Отец мой будет рад знакомству. Он как раз обсуждает с голландскими купцами поставки леса для Адмиралтейства. Уверена, вам будет о чем потолковать». Она сделала легкий жест рукой, приглашая меня присоединиться к группе московских вельмож, сгрудившихся в другом конце зала. Это был политический ход, она продолжала разговор, вводила меня в свой круг, демонстрируя и мне, и всем остальным свои намерения. Я бросил последний, короткий взгляд на Изабеллу. Она отвела глаза, делая вид, что полностью поглощена рассказом царевича. «С удовольствием, Анна Борисовна», — сказал я, принимая ее предложение. «Ведите». Анна взяла меня под руку и повела сквозь толпу. Спину сверлили десятки взглядов, любопытных, завистливых, осуждающих. Один из них, холодный, анализирующий взгляд Изабеллы, ощущался почти физически. Но сейчас нужно было играть свою роль. Анна представила меня отцу, Борису Алексеевичу Морозову, седовласому, тучному боярину с хитрыми, глубоко посаженными глазами. Его нарочитая, почти медвежья любезность не могла скрыть острой хватки. После обмена несколькими фразами о поставках корабельного леса стало ясно. Передо мной костный ретроград, при этом, прекрасно понимающий, откуда дует ветер перемен. Пока Морозов-старший с показным радушием наливал мне в бокал густую, сладкую наливку, я, по выработавшейся за последние годы привычке, продолжал сканировать зал. Мой мозг, даже в этой расслабленной обстановке, работал как часовой механизм, отслеживал перемещения, фиксировал взгляды, сопоставлял факты. Инженер во мне уступил место контрразведчику. Все же влияние Брюса на меня велико, а эта привычка позволила заметить то, что ускользнуло от всех остальных. В разных концах зала, на максимальном удалении друг от друга, находились две фигуры, которые, по идее, не должны были иметь ничего общего. У окна, в окружении голландских купцов, стоял новый английский посол, лорд Уитни. Холеный, подтянутый, с тонкой, презрительной усмешкой на губах, он был воплощением британского высокомерия. В противоположном углу, у стола с яствами, возвышался посол блистательной порты, Мехмед Паша, грузный, бородатый турок в роскошном, расшитом золотом халате и высоком тюрбане. Он с показным восточным равнодушием пробовал икру, всем своим видом демонстрируя отстраненность от этого варварского веселья. Они не разговаривали, не обменивались поклонами, даже не смотрели друг на друга. Но я, наученный Брюсом искать связи там, где их, казалось бы, нет, почувствовал неладное, и инстинкт меня не подвел. Лорд Уитни, закончив разговор с купцом, поднял свой бокал, делая вид, что произносит тост за здоровье государя. Но в тот самый момент, когда бокал достиг уровня его глаз, он бросил короткий, почти незаметный взгляд в сторону турка. Мехмед Паша, продолжая ковыряться серебряной ложечкой в блюде, никак не отреагировал. Однако через минуту, жалуясь на духоту, он достал платок и, промокнув лоб, сделал едва уловимый жест рукой, поправляя свой тюрбан. Движение было настолько естественным, что его никто не заметил. Либо я перестраховываюсь и вижу то, чего нет, либо интуиция меня не подводит. Что-то не так, бригадир. Бархатный голос Анны Морозовой вернул меня в реальность. Вы вдруг изменились в лице. Я посмотрел на нее, на ее спокойное, уверенное лицо, на ее отца, который с аппетитом уплетал стерлить, на всех этих людей, упивающихся миром, и ощутил приступ глухого, бессильного гнева. Глава 22. Вскипевший гнев схлынул так же внезапно, как и нахлынул. Перегретый механизм эмоций остыл. Вокруг гремела музыка, хохотали офицеры, звенели бокалы. Посреди этого ревущего праздника я ощущал себя чужим на представлении. Всем, кроме меня, раздали роли в веселой комедии, мне же, похоже, отписали трагедию. Глядя на эти разгоряченные, беззаботные лица, я видел, как они упиваются миром, не ведая, что его хрупкая скорлупа уже треснула. Моя интуиция, отточенная на поиске скрытых дефектов в металле, безошибочно подсказывала. Механизм эскалации уже запущен, оставалось лишь дождаться, когда сорвет главный клапан. Вы вдруг изменились в лице, повторил бархатный голос Анны Морозовой, который вернул меня из холодных глубин предчувствия в душный зал. «Уж не тяготы ли государственного бремени омрачили ваш вид в разгар такого торжества?» На ее спокойном лице не было праздного любопытства. Она видела мое состояние и тут же предложила увести меня от мрачных дум. «Скорее, тяжесть ордена, Анна Борисовна», заставил я уголки губ дернуться в подобие улыбки, коснувшись пальцами синей ленты. «Непривычно. К хорошему быстро привыкают, бригадир. Особенно когда оно заслужено. Она не дала мне уйти в самокопание, ее темные глаза смотрели с пониманием. Впрочем, вижу, шум и суета вас утомили не меньше ратных трудов. Позвольте составить вам компанию в этом тихом углу». Ее взгляд был каким-то успокаивающим. «Никакого флирта. Черт, да это же вербовка». На глазах у всего двора она подходила к самой обсуждаемой фигуре вечера, игнорируя условности, и предлагала союз. И чтобы ни у кого не осталось сомнений в ее намерениях, тут же начался спектакль. К ней, чеканя шаг, подошел молодой князь Голицын, чье имя гремело в Москве не тише Демидовского. Его поклон был безупречен, улыбка, самонадеянна. «Анна Борисовна, не удостоите ли чести?» «Минуэт, право слова, скучен без вашего участия». «Благодарю вас, князь, за любезность», улыбнулась девушка, кивая аристократу. «Но боюсь, я обещала этот танец другому». С этими словами она бросила на меня почти незаметный взгляд. Не кокетливый, однако деловой, вопросительный. «Ну что, вступаешь в игру?» Читалось в нем. Голицын нахмурился, откланялся и отошел, всем своим видом показывая, какое оскорбление ему нанесли. Через пару минут к ней с той же просьбой подошел один из старых, седовласых сподвижников князя Кесаря Ромадановского. И снова, тот же вежливый отказ и тот же короткий взгляд в мою сторону. По залу пронесся шепоток. Два отказа подряд двум представителям могущественных кланов случайностью быть не могли. Это была публичная декларация того, что московская аристократия в лице Морозовых делает свою ставку. Я усмехнулся про себя. «Что ж, вызов принят. Позвольте предположить, Анна Борисовна», — сказал я, отвешивая ей поклон, «что тот другой, кому обещан танец, это я. Ваша проницательность, бригадир, уступает лишь вашей храбрости», — ответила она, и в уголках ее губ впервые за вечер мелькнула настоящая, теплая улыбка. «Вот ведь язва, но красивая». Легко вложив свою руку в мою, она вывела меня в центр зала. Я же лихорадочно вспоминал движение танца, не планировал как-то танцульками заниматься. Ее движения были плавными, она в какой-то момент даже повела в танце, пришлось укоротить нрав красотки. Под прикрытием музыки и общих поклонов минуэта шел диалог. «Ваши заводы – истинное чудо», – говорила она вслух, легко поворачиваясь в такт музыки. «Отец мой не перестает восхищаться, а на самом деле имелось в виду другое. Нам нужен доступ к вашим технологиям, мы готовы платить. Ваша поддержка, Анна Борисовна, и прозорливость вашего отца будут залогом успеха», отвечал я, возвращая ее в исходную позицию. «Без мудрой купеческой хватки любой механизм, лишь груда железа». Кружась в этом политическом танце, я краем глаза продолжал оценивать обстановку. Взгляд зацепился за другую пару, скользившую по паркету неподалеку. Царевич Алексей с увлечением что-то рассказывал Изабелле. Он был оживлен, почти счастлив, на его лице не осталось и тени обычной угрюмости. Изабелла слушала его, склонив голову, с совершенно стеклянной улыбкой. Внешне она была само внимание, хотя я-то ее знал. Ее взгляд, делая вид, что следит за танцующими парами, на самом деле прощупывал зал. Он остановился на нас с Анной. Улыбка царевичу не дрогнула, однако я знал, что за этой маской сейчас идет напряженная работа. Она оценивала угрозу, просчитывала последствия и, без сомнения, уже искала контрмеры. В этот миг мне стало одновременно и досадно, и как-то по-особенному спокойно. Досадно от того, что этот юноша, мой самый сложный проект, все еще пытался перетянуть на свою сторону моего лучшего офицера штаба. Зато спокойно от осознания, что этот офицер сейчас думает о стратегии. Это означало, что я ее не потерял, просто игра стала сложнее. Наш танец с Анной оборвался на полуслове, скрипки вдруг захлебнулись и смолкли. Настолько резко, что несколько увлеченных минуэтом пар столкнулись в центре зала. Все головы повернулись в одну сторону, к широкой деревянной лестнице, ведущей на хоры. Там стоял государь, возвышаясь над толпой, он своей огромной, подавляющей фигурой, казалось, изменил геометрию зала. Он превратил в трон простые доски, предназначенные для музыкантов. Зал замер, смех, разговоры, звон бокалов, все утонуло в почти осязаемом безмолвии. Петр, не дожидаясь, пока оно станет абсолютным, заговорил, его голос без всякого усилия наполнил огромное пространство, долетев до самых дальних углов, где прятались мелкие приказные и купцы. «Господа», — обратился царь к залу, — «мы пьем сегодня за победу русского оружия, за доблесть русского солдата, за мир, что вырван у врага силой и умом». По залу пронесся одобрительный, немного сдержанный гул. Все ждали продолжения. «Однако победа эта», — продолжал он, — «не конец, а начало новой России. Мы долго стучались в двери Европы как бедные родственники, выпрашивая науки и ремесла. Отныне, хватит, мы выломали эту дверь и вошли в Европу хозяевами. Державе нашей, что раскинулась от Белого моря до Черного, что держит Балтику в своем кулаке, тесно в старом имени, Московское царство, оно осталось там, за стенами Кремля, в боярских теремах и пыльных приказах. Здесь, на этих берегах, на костях и болотах, рождается иная сила. Ой-ой, кажется, я начинаю понимать, к чему клонит царь». Обведя зал тяжелым взглядом, он, казалось, смотрел в глаза каждому. Первый Рим пал от варваров. Второй, Царьград, стонет под пятой басурмана. Третьему Риму, стоять, да не в молитвах иноков, а в грохоте наших верфей, в дыму наших мануфактур, в славе нашего флота. Он поднял тяжелый серебряный кубок. «Посему, волею Божьей и нашей, отныне и вовеки держава наша именоваться будет Российской империей, а я, ваш государь, принимаю титул императора Всероссийского». Даже разорвись в зале бомба, эффект был бы слабее. Наступила мертвая тишь, вокруг застыли лица. Растерянность старого Ромадановского, плохо скрытый ужас на физиономиях московских бояр, недоумение генералов. «Император» — чужое, латинское, немецкое слово прозвучало как святотатство, как пощечина вековым устоям. Они не понимали, боялись. В их молчании был шок, сакральный ужас перед неслыханной дерзостью, разрывом с прошлым, с самим титулом «царь», данным от Бога. Хотя тот же царь пришел от римского Цезаря, но кого это волнует? Я мельком взглянул на царевича. Алексей стоял с каменным лицом, его губы беззвучно шевелились, пальцы инстинктивно сложились для крестного знамения. Он увидел в этом падение предательство веры отцов. Рядом со мной Анна Морозова застыла ледяной статуей. Ее московская душа холодела от ужаса. Даже Изабелла, европейка, казалось, была сбита с толку. Мой взгляд метнулся наверх, к Петру. Торжество на его лице начало сменяться недоумением, а затем, привычной, сжимающей скулы яростью. Он ожидал восторга, а в ответ получил гробовое молчание. Еще мгновение, и эта сжатая пружина гнева развернется, обрушившись на головы остолбеневших от страха вельмож. В эту секунду я понял, что надо спасать. Причем понимание пришло не как человека из будущего, а как инженера, видящего, что механизм вот-вот пойдет в разнос. Нужно срочно сбросить давление. Выйдя вперед, я вскинул бокал так, что вино плеснуло на манжеты. «Виват, император! Виват, Российская империя!» Мой голос прозвучал одиноко, почти вызывающе. На мгновение показалось, что я кричу в пустоту. Петр посмотрел на меня с хоров, в его глазах была благодарность, узнавание. Он увидел во мне себя, одиночку, толкающего эту неповоротливую махину в будущее. Мой крик сломал оцепенение. Первым опомнившись, подхватил Брюс. За ним, Меншиков, сообразив, куда дует ветер. И вот уже весь зал, сначала робко, неуверенно, а потом все громче и громче, взорвался ревом. Кричали все, и те, кто 5 секунд назад крестился под камзолом, и те, кто видел в новом титуле лишь повод выслужиться. Овации гремели, заглушая музыку, заглушая собственные страхи. Я кричал, мой голос тонул в общем реве, который запустил я, и отвечать за него теперь тоже мне. Эйфория толпы оказалась заразительной. Едва Петр спустился с хоров, его, императора, тут же окружило плотное кольцо восторженных вельмож. Меншиков, отбросив недавний испуг, кричал «Виват!». Громче всех его лицо лоснилось от счастья. Оправившись от шока, Анна Морозова что-то оживленно доказывала отцу, и тот, крякнув, одобрительно кивал. Московские купцы уже прикидывали барыши от нового имперского статуса. Даже Алексей, казалось, смирился с неизбежным и вел с Изабеллой какую-то светскую беседу. «Мир! Мы завоевали его! Завоевали право строить, а не воевать!» Наконец-то можно было вздохнуть полной грудью и заняться главным – дорогами, станками, академией. На мгновение я позволил себе расслабиться, почувствовав, как отпускает многомесячное напряжение. Этот хрупкий, выстраданный покой разбился о топот сапог. Сквозь толпу, расталкивая напудренных вельмож, к трону пробился запыхавшийся драгунский офицер с забрызганным грязью камзолом и осунувшимся от многодневной скачки лицом. Не говоря ни слова, он опустился на одно колено и протянул государю запечатанный сургучом пакет. «Даже боюсь представить, что это за донесение, которое прошло лично к Петру». Петр, нахмурившись, сломал печать. Шум в зале начал стихать. По мере того, как император читал, его лицо темнело, превращаясь в грозовую тучу. Улыбка сползла, сменившись знакомой, сжимающей скулы яростью. Он поднял руку, и в зале воцарилась абсолютная тишина. «Праздник окончен, господа», его голос был похож на скрежет металла. «Пока мы здесь пьем за мир, на юге снова льется русская кровь». Подняв депешу, он зачитывал ее. «Блистательная Порта, вероломно нарушив все наши договоренности, перешла границу. Огромная армия, ведомая самим великим визирем, осадила Азов». По залу пронесся испуганный вздох. «Война, опять, кошмар, которого все так боялись, стал реальностью». Побледнел Меншиков, только что наверняка мысленно тративший будущие барыши. Лицо Алексея исказило странная гримаса, смесь ужаса и мрачного торжества. Вот она, божья кара за отцовскую гордыню. Однако это было не все. «Гарнизон Азова сообщает», — продолжал Петр, и его взгляд впился в дальний угол, где сгрудились иностранные послы, что авангард турецкой армии ведут иноземные военные советники. Их артиллерию, что равняет наши укрепления с землей, обслуживают европейские инженеры-фортификаторы, а их янычары вооружены новыми мушкетами, доселе невиданными в османской армии. Вот теперь все сошлось. Скоординированный, тщательно спланированный ответ. Месть. Не просто агрессия Турции, война всей старой Европы против нас, использующей османов как таран. Война технологий, война инженеров. Пророчество Карла XII, брошенное мне, сбылось с ужасающей быстротой. Они не стали штурмовать Игнатовское. Они просто вооружили нашего врага. Эйфория триумфа в одно мгновение обратилась в ничто. На смену ей пришло отрезвляющее осознание новой угрозы. Петр скомкал депешу. Этот трескучий звук прозвучал в мертвой тишине слишком громко. Медленно он повернул голову в сторону дипломатического корпуса. Его лицо было спокойным, что удивляло. «Господа», — сказал он, поднимая свой кубок, но уже не за здравие, а словно наливая поминальную чашу. «Вы хотели войны, вы ее получили. Империя принимает ваш вызов, и ответ наш будет таков, что и в Лондоне икать, и в Стамбуле ссать кипятком станут». Осушив кубок одним глотком, он с силой бросил его на пол. Затем его взгляд обвел весь зал, мимо прославленных генералов и адмиралов, чьи лица выражали растерянность, и остановился на одной фигуре. На мне. Я стоял оловянным солдатиком, тяжесть ордена Андрея Первозванного на груди вдруг показалась мне пудовой гирей, которую только что повесили мне на шею. В момент экзистенциального кризиса Петр обращался к своему инженеру, к человеку, который уже однажды принес ему победу. «Бригадир Смирнов», — отчеканил он, — «завтра, на рассвете, жду вас на военном совете».